Дойдя до одной из четырех латунных полушаровидных кнопок на днище, служивших одновременно и украшением, и ножками для упора, пальцы Ладани замерли в неподвижности. Знаком подозвав Рону, майор взглядом указал ему на крошечное, едва заметное отверстие на боку кнопки. Подполковник вопросительно уставился на него. Тогда Ладани все так же молча, но весьма выразительно показал: «Вот он, клопик. Нашел я тебя, наконец, паскудное насекомое». Положив дипломат на прежнее место, майор взял Рону под руку и, поманив за собой пальцем одного из сотрудников, потащил подполковника к выходу. Когда все трое вышли в приемную, Ладани плотно притворил обитую поролоном дверь и сказал: «Сейчас я позвоню отсюда в кабинет Имре. А ты, — обернулся он к сотруднику, — пойди предупреди ребят в машине. В Остине постоянно стоят на приеме», — пояснил он Роне. Оперативник убежал, а Рона открыл дверь в кабинет, указал на директорский аппарат и знаком пояснил: «Не прикасаться». Работа приостановилась. Все замерли на своих местах, глядя на аппарат. Ладани набрал номер. В мертвой тишине звонок прозвучал настолько громко и неожиданно, что заставил вздрогнуть даже Рону. После двух звонков Ладани положил трубку и, подойдя к окну, вынул карманный фонарик и подал световой сигнал. Рона, последовавший за Ладани, увидел, как в Остине, стоявшем внизу на улице, два раза вспыхнул и погас свет. «В машине слышали два звонка», — шепнул Ладани. «Правильно, ты и позвонил два раза», — кивнул Рона. «Продолжим эксперимент». Майор взял с дивана небольшой коврик и вместе с Роной, вернувшись в директорский кабинет, знаками приказал двум сотрудникам завернуть в него портфель-дипломат и отнести его в дальний конец коридора. Затем Ладани вновь набрал номер телефона Имре, дав теперь три звонка. На этот раз из Остина ответного сигнала не последовало. «Нашел. Вот молодчина». В порыве благодарности Рона обнял майора за плечи. «Большое тебе спасибо, старина». «Что делать дальше?» — спросил Ладани. «А ничего». Рона поискал взглядом свои ботинки. «Верните все на свои места. Дипломат тоже. На стол, где лежал». «Мне очень хотелось бы с ним познакомиться поближе». По выражению лица Ладани было видно, что в нем проснулся профессиональный интерес. «Обещаю, ты получишь этого клопа», — заверил его Рона. «А пока извини. Теперь мы должны слышать все, что слышат они». В нагрудном кармане майора вдруг часто замигал световой сигнал радиосигары. Ладани вынул ее, поднес к губам обратный конец, где находился микрофон, и нажал неприметную кнопочку. «Я, Орел, слушаю, прием». «Говорит центр». Оба узнали голос Клары. «Получено сообщение из аэропорта. Через 15 минут совершит посадку рейс номер 314 Мюнхен-Будапешт-Дамаск. В списке пассажиров значится Томас Форстер. Товарищи просят срочно вернуть автомобиль на стоянку». Рона приник к микрофону. «Белла Имре тоже летит?» «Я спрашивала. В списке пассажиров его нет». «Надо как-то задержать выход пассажиров в город. Пусть потянут процедуру в таможне и на паспортном контроле. Только не привлекая внимания. Машину отправляю. Благодарю за информацию. Я кончил». Подполковник повернулся к Кути и Салые. «Вы оба поедете в аэропорт на Остине. Летите как на крыльях, но не забудьте поставить старые номера. Сигнал о выпуске пассажиров в город дать только после того, как остынет мотор автомобиля. Форстер — старая лиса. Надо предусмотреть все. Желаю удачи». 3 минуты спустя Остин рванулся с места.